Гейб До. Я стою на кухне в доме Деннетов. Миссис Деннет соскребает с тарелок остатки свинины, поданной на ужин. Отмечаю, что тарелка судьи вылизана дочисто, а на ее почти нетронутые куски мяса и горка гороха. Эта женщина чахнет прямо у меня на глазах. Из крана бежит кипяток, но она подставляет руки, кажется, даже не замечая, и трет тарелки китайского фарфора с таким остервенением, которого я никогда не видел у моющих посуду женщин. Я стою у стола в центре кухни. Никто не предложил мне присесть. И оглядываю шкафы орехового дерева и мраморную столешницу. Вся техника стального цвета. А за такую плиту моя мать-итальянка многое бы отдала. Представляю себе трапезу в день благодарения без слез по поводу того, что вся еда остыла, и ужас от того, что отец счел картофель недостаточно горячим. На столешнице лежит фоторобот мужчины, составленный нашим художником со слов свидетельницы. «Значит, это он? Этот человек похитил мою дочь?» Ева Деннет плачет и достает листок из файла. Она плачет уже давно. Отвернувшись к раковине, она пыталась справиться со слезами, надеясь, что звуки заглушает льющаяся вода. «Мию видели с ним в прошлый вторник вечером», — произношу я, хотя к тому времени она опять поворачивается ко мне спиной. На листке бумаги грубое мужское лицо. Человек с таким лицом кому-то может показаться преступником, но еще он напоминает героя фильма ужасов. Этот мужчина не из круга таких, как Деннеты. Да и не из моего круга тоже. «И что?» — напирает судья. «Мы полагаем, он может быть причастен к похищению». Судья стоит напротив, в костюме, который стоит не меньше моего двухмесячного жалования. Галстук он снял и перекинул через плечо. «Есть доказательства, что Мия недобровольно ушла с этим человеком?» «Нет». В руках судья уже держит стакан. Сегодняшний его выбор пал на скотч со льдом. «Похоже, он пьян». Говорит не вполне четко. Временами его одолевает икота. «Предположим, Мия просто проводила с ним время. Что дальше?» Он разговаривает со мной так, словно я полный идиот. Напоминаю себе, что я при исполнении. Это расследование веду я, не он. Судья Деннет, следствие продолжается уже 8 дней. 9 прошло с тех пор, как Мия пропала. Со слов ее коллег, а также вашей жены, такое безответственное поведение не свойственно вашей дочери. Он делает глоток из стакана и присаживается на кухонный стол. Ева от этих слов подпрыгивает на месте. «Разумеется, детектив, абсолютно несвойственно», — произносит судья. «Как и нарушение общественного порядка, вандализм, курение марихуаны», — добавляет он, чтобы позлить меня. «Ограничимся этим списком правонарушений». Выражение лица самодовольное. Можно подумать, он сам святой, спустившийся с небес. Молча слушаю, отказавшись от комментариев. Не будем обращать внимания на эту браваду. Я уже проверил ее личность. За ней ничего не числится. Действительно ничего. Даже штрафа за превышение скорости. «Разумеется, ничего», — ухмыляется судья. Я понимаю, что это он постарался. Затем он извиняется и удаляется в ванную. Миссис Деннет продолжает тереть тарелки. Подхожу к раковине и включаю сильнее холодную воду. Опешив, она поднимает на меня глаза и тихо шепчет. «Я должна была вам сказать». Глаза ее наполняются тоской. «Да уж, конечно, должна была сказать», — думаю я, но прикусываю язык, давая ей возможность продолжать. Понимаете, он по-прежнему не желает признавать. К сожалению, не могу сказать, что он не верит в исчезновение Мии из любви к дочери. Судья Деннет возвращается и успевает услышать последние слова признания жены. В помещении наступает тишина, и на долю секунды мне кажется, что сейчас на нас обрушится кара Божья. Однако нет, ничего подобного не происходит. Оказывается, подобное поведение Мии не столь неожиданно, как ты пыталась убедить детектива, верно, Ева? Спрашивает он. «О, Джеймс!» — восклицает она и принимается вытирать руки полотенцем. «Это было так давно! Она еще училась в школе. Каждый ребенок допускает ошибки, но с тех пор прошло много лет». «И что ты знаешь о теперешней Мии, Ева?» «Все эти годы мы не поддерживали отношения с дочерью. Вряд ли можно сказать, что ты посвящена в ее жизнь». «А вы, ваша честь?» Вмешиваюсь я, чтобы переключить его внимание с миссис Деннет. «Мне не нравится, как он на нее смотрит. Под таким взглядом человек ощущает себя ничтожеством». «Что вы знаете о жизни Мии? О тех правонарушениях, что были удалены из ее дела? Нарушение правил движения? Проституция? Пребывание в состоянии опьянения в общественном месте?» Мне и так понятно, почему ее юношеские преступления удалены из личного дела. Ее проступки бросают тень на семью Деннет, так ведь? Из этого следует и все остальное. Возможно, Мия решила исчезнуть, чтобы прекрасно провести время, что тоже не очень хорошо для вашей репутации. Или, возможно, совершила что-то недопустимое, что может выясниться в ходе расследования. Так? Я регулярно смотрю новости и интересуюсь политикой. В ноябре судью Деннета ждет переизбрание. И все же я задаюсь вопросом. Была ли причиной всех проступков Мии молодость? Или было еще что-то более серьезное? «Занимайтесь своими делами», — предупреждает судья. А Ева Деннет тихо шепчет. «Проституция? Джеймс!» «Я ведь говорил гипотетически». Судья не обращает на жену внимания. «Надо отметить, я тоже». «Я пытаюсь найти вашу дочь», — произношу я. «Возможно, она совершила какую-то глупость. Хочется верить, что я ошибаюсь. Ведь я, как понимаю, лишусь работы, если ваша дочь будет найдена мертвой». «Джеймс!» — шепчет Ева. Она чуть не плачет от того, что я легкомысленно употребил слова «дочь» и «мертвой» в одном предложении. «Скажу прямо, Хоффман, вы найдете мою дочь и приведете ее домой. Живой. И больше не будете рыскать в базах. Есть ли на Мию что-то большее, чем кажется на первый взгляд?» Он замолкает и удаляется, сжимая в руке бокал с виски.